гуляш, наваристые супы, мясная вырезка, котлеты да паштеты на разный вкус. Но я любила, когда Тоби готовил птицу или кабана, и даже не знаю, что больше. Из ножек кабана похлебка получалась чуть мутноватая, с капельками прозрачного жира на поверхности и ароматом черного перца и лука. Если не оставить и дать остыть, она становилась как желе и нарезалась тогда порционными кубиками. Эту похлебку я любила в обоих вариантах, а из курятины Тоби варил свой знаменитый золотой бульон. Мне нравилось украшать тарелки с золотистым отваром, кусочками светлой курятины и кружочками овощей, еще и листиками зелени. Красиво получалось, а уж на вкус. Да, в столовой нашей академии так не кормили. «Дея, о чем пригорюнилась?» Тоби подошел, поставил передо мной тарелку с маленькими оладышками, сверху осторожно положил немного черничного варенья. «Оцени новое блюдо!» Осторожно отламываю ложечкой кусочек оладышки, зачерпываю варенье, пробую. Неожиданно сладкий творожный вкус, там, где я предполагал обычное блинное тесто, и кислинки варенья, в котором кроме черники еще и малина ощущалась. «Сырники?» — весело отозвался Тоби. «Ну, как тебе?» «Потрясающе!» — восхитилась я, уплетая оставшееся. «Очень вкусно!» «У племяшки день рождения скоро. Вот хочу сделать что-то особенное!» «Торт со сливками!» — предложила я, потянувшись к молоку и булочке. «Можно с замороженной малиной, помнишь? Ты для жены градоначальника делал». «Да, помню». Тоби вернулся к плите. «Но хочется чего-то необыкновенного для племяшки же». Племянница нашего повара была любима всеми в таверне. Дочь его погибшей сестры, единственная внучка престарелых родителей, да и сам он, Ксине, относился скорее как к дочери, чем как к племяннице. Баловал безмерно, но там такое очаровательное кудряво-черноглазое создание, что ее все балуют, а дядя просто в этом лидирует. «Дея!» Громогласный вопль мастера Бурдуса едва не заставил подавиться. Подскочив, я торопливо сдвинула остатки ужина в сторону и накрыла салфеткой. «Потом доем, набегу уже». Распахнув неприметную дверцу для работников, я вошла в таверну. Дух спиртом пропитанный, запах пота, еды, шум разговоров, едва слышная мелодия подуставшего флейтиста, нервная сел со сбившимся чипцом, квадратные деревянные столы, простые, но крепкие скамьи, чадящие факелы и толпа пьяных троллей, вламывающихся в двери. «Не к добру это!» — мастер Бурдус, стоящий за стойкой в шаге от меня, заметно пригорюнился, осматривая свой обеденный зал. «Ой, не к добру!» Тролли, конечно, народ вспыльчивый, но честный. За разрушение они, как протрезвеют, сполна заплатят. Но кто заплатит за клиентов, которые уйдут, как только драка начнется, или не придут, увидев, что тут творится? Я тоже грустно вздохнула, понимая, что именно мне потом придется остаться и помогать Сэл с уборкой. Да и пережить все это еще предстоит. «Дейка, ступай-ка ты пока в дальний конец зала, там как раз новый клиент подошел, а к этим не суйся. Сэл у нас наполовину тролль, ей разбираться», — сказал мастер Бурдус. Я кивнула, подхватила свиток для заказа и поторопилась в дальний конец зала, привычно выискивая взглядом новенького. Отыскать было несложно. Человек, замотанный не только в плащ, но еще и скрывавший лицо под непроницаемой маской из темного тумана, сидел перед пустым столом. А если с маской, значит это маг, причем не слабый. Такие иной раз сюда забредали по делам государственной важности, в смысле разыскивая беглых, либо в командировку для ревизий. Этот явно из боевых магов, плечи широкие, да и разворот такой внушительный, а большего под плащом видно не было. Я торопливо подошла, поклонилась и завела привычную беседу. «Темного вечера вам, уважаемый господин, что будете заказывать?» Маг медленно поднял голову, уставился на меня непроницаемой маской. И почему-то его правая рука, до моего приближения просто лежащая на столе и нервно барабанившая пальцами, неожиданно напряглась. Затем сжалась в кулак, и после я услышала: «Пусть меня обслужит другая». Неприятная ситуация. Я посмотрела на Сэл, она как раз пыталась принять заказ у троллей, и если позову ее сюда, придется заниматься троллями. Но слово клиента — закон, а уж мага — тем более. «Как прикажете», — снова чуть поклонившись, я отправилась за Сэл. А там было шумно, несло перегаром, и самый здоровенный из плосконосых с серьгами в левом ухе и левой же ноздре пытался нашу подавальщицу еще и облапать. «Сэл!» — я подошла в момент, когда вспыльчивая полутролиха собиралась дать чистокровному троллю в наглую харю, а это значит, ее довели уже. «Сэл, иди, там тебя требуют». Полукровка ловко вывернулась из лап застывшего при моем появлении тролля, удивленно на меня посмотрела. Я махнула в сторону взорвавшегося клиента, повернулась к троллям, лучезарно улыбнулась, демонстрируя профессионализм, и вежливо спросила, держа свиток и карандаш наготове: «Чего желают уважаемые господа?» Судя по пьяным покрасневшим глазкам, клиенты желали продолжения веселья, причем за чужой счет. «Вино, брага, сливовица», — начала я перечислять, ожидая от них энтузиазма. «Девица!» — вдруг басовито продолжал тот самый задиристый тролль. Я улыбнулась шире и максимально вежливо ответила: «Прошу прощения, человечина в меню не входит». Сказала и тут же обругала себя за грубость, не стоило оно того. Да и тролли мстительные, с них станется подкараулить потом в темном переулке. Зато у нас есть потрясающая мясная похлебка, постаралась исправиться. Тролли разом поднялись. Я нервно сглотнула, бросила испуганный взгляд на предводителя, но тот почему-то поверх моей головы смотрел на кого-то позади. «Обслужите меня», — прозвучал низкий, чуть вибрирующий голос за моей спиной. Стремительно обернувшись, я уткнулась носом в черные пуговицы на камзоле нашего таинственного гостя, а запрокинув голову, увидела всю ту же подернутую мглой непроницаемую маску. «Да», — пробормотала я, — «конечно, обождите минутку, я приму заказ у господ троллей, и они уходят», — неожиданно произнес странный маг. Но я повернулась обратно к подвыпившей компании и сильно удивилась, увидев, что они действительно уходят. Все. Один только тот черный и вихрастый с кольцами в носу и уже внимательно смотрит на меня. Ну и он молча ушел. И едва за ними закрылась дверь, таинственный посетитель вернулся на свое место. Его сопровождали удивленными взглядами и потрясенным молчанием. Просто троллей маской не обманешь. Если они вот так без слов ушли, значит, против этого мага у них не было и шанса. Напряженное молчание, воцарившееся в таверне, нарушил мастер Бурдус. Он, кланяясь гостю, заверил, что уже непременно за счет заведения, и даже если господин захочет, то пусть у меня примут заказ. Усталый, чуть приглушенный маской голос, и наш говорливый хозяин таверны мгновенно сник. Мы с Сэл немного попереглядывались на тему, кто пойдет принимать заказ, и в итоге пришлось мне. Вновь подойдя к столику, отработанным движением взяла свиток, карандаш и произнесла: «Темного вечера вам, уважаемый господин, что будете заказывать?» Незнакомец, уже успевший снять плащ, молча стянул перчатки, и я невольно засмотрелась на его правую руку, а точнее, на кольцо черненого серебра, изображающее драконий череп, причем глаза у этого черепа светились красным. И тут мне был задан вопрос: «Вы зачем к троллям потащились?» Удивленно моргнув, посмотрела на непроницаемую черную маску и, невольно пожав плечами, едва слышно ответила: «Так вы же другую подавальщицу потребовали, а другая Сэл. Вот мне пришлось подменить ее там, чтобы она здесь и...» «Хватит», — отрезал маг, — «но на будущее. Тролли — не та компания, к которой следует приближаться молодой и красивой девушке». В следующее мгновение на моих губах невольно появилась смущенная улыбка, а щеки явно порозовели. «Просто не ожидала я как-то, что меня красивой назовут». «Приятно. Что будете заказывать?» Уже значительно теплее и добрее поинтересовалась я. «На ваш выбор», — устало ответил незнакомец, почему-то стремительно от меня отворачиваясь и опять сжимая руки в кулаки. Но уже ничего не могло испортить моего настроения, и, счастливая от комплимента, я упорхнула на кухню. На поднос все собирала, что называется, с любовью, даже украсила зеленью творожную пасту, что шла в дополнение к похлебке, и вскоре уже выкладывала все перед клиентом. «Приятного аппетита!» — пожелала, завершив, и ушла, не дождавшись ответа. Вечер, да и ночь прошли на удивление спокойно. Народ надолго не задерживался почему-то, пили в меру, никто не скандалил, музыкант впервые за много дней играл, и его даже слушали, а еще этот самый таинственный клиент, в отличие от всех остальных, засиделся почти до рассвета. А потом случилось то, ради чего я и устроилась именно в зуб дракона 3 года назад. Всегда чувствую его приход, так было и сейчас. Быстрые шаги, дверь распахнулась, лорд Шейдер Мерос влетел в таверну. Быстрый, стремительный и опасный, как плеть палача. Он промчался мимо меня, снимая на ходу перчатки и плащ, подошел к стойке, произнес привычное: «Кошмарных, Бурдус!» «Мне, как обычно, и зверь травы в сливовицу». Как всегда, это похлебка, каша, мясо и спиртное на закуску. Я отправилась на кухню, даже не дожидаясь приказа мастера Бурдуса. О том, что любит Шейд, традиционно посещающий таверну после ночной службы, я знала в деталях. Вернувшись в зал, подошла к столику у окна, который он почти постоянно занимал, начала сноровисто все выкладывать, украдкой рассматривая тонкие черты его бледного лица, завитки смоляных черных волос, у него при влажной погоде всегда прямые волосы вот такими забавными кудряшками закручиваются, скользнула взглядом по плотно сжатым губам, тонкому орлиному носу и вздрогнула, едва посмотрев в его глаза. Лорд Мерос наблюдал за мной и, осознав, что я поняла это, едва заметно улыбнулся. «Давно тебя видно не было, Дэя», — мягко произнес он. «Так получилось», — едва выговорила, окончательно смутившись. Накрыв стол, торопливо развернулась, намереваясь уйти и, например, допить молоко. Но не успела я сделать и шага, как прохладная рука мгновенно схватила мою ладошку, вынуждая остановиться. Удивленно взглянув на Шейда и услышала невероятное: «Посиди со мной, Дэя». И вроде просьба, а по сути приказ. Я сглотнула, посмотрела на мастера Бурдуса и получила его скупой кивок в знак разрешения. «Ну, конечно, он разрешит», — насмешливо произнес Шейд. «Зал уже практически пуст. С теми двумя клиентами, что находятся здесь помимо меня, вполне справится Сэл, так что устраивайся». Осторожно обойдя стол, села напротив главы одного из трех патрулей ночной стражи, откровенно говоря, испытывая больше смятения и смущения, чем радость. Когда-то я очень хотела, чтобы он увидел меня, заметил, просто улыбнулся. Он многое мог, но ни к чему не стремился. Когда-то лорд Мерос был при дворе, и ему прочили головокружительную карьеру. Когда-то он собирался жениться на дочери темной эльфийки, что свела с ума даже императора. Когда-то у него была назначена дата свадьбы. Когда-то. Но ничего этого не произошло. Почему-то не случилось свадьбы. А от карьеры лорд отказался сам, бросив все и уехав в столицу приграничья, собственно, в наш город Ардам. «Ты изменилась», — вдруг произнес Шейдер. «Даже не лицо, взгляд. Сегодня произошло что-то хорошее?» «Наверное, да. Сегодня я стояла у хвостатого списка и не видела в нем своей фамилии. И это была та маленькая победа, которая согревала сердце». «Да, лорд Мерос», — скромно ответила я и улыбнулась, вспомнив незабываемое ощущение победы. Лорд усмехнулся и неожиданно посоветовал: «Улыбайся чаще. У тебя красивая улыбка, Дэя, именно вот такая, искренняя. А когда ты заучен и улыбишься клиентам, это бесит». После таких слов, естественно, никакой речи об улыбке и быть не могло. Я тоскливо посмотрела на Бурдуса, искоса наблюдавшего за нами, потом на Сэл, которая устроилась у стойки с сырниками, от Тоби и травяным отваром. С тяжелым вздохом взглянула на Шейдера. Лорд ел быстро, сосредоточенно, но вместе с тем движения его были выверенными, манеры безупречными, а взгляд какой-то пустой. И мне оставалось лишь догадываться, какой была для него эта ночь, обыденная ли с патрулированием улиц спящего города, или заполненная упокоением нечисти, которой в последние годы становилось все больше. Какой бы она ни была, она оставила печать усталости и горечи на гордом лице, и лорд Мерос выглядел уставшим, измотанным, опустошенным. «Не ходи больше одна по городу», — вдруг произнес маг. «Некоторое время Ардам будет небезопасен для молодых девушек. Я предупрежу Бурдуса». «Что-то плохое произошло?» «Да». Лорд уже завершил с едой, отодвинул от себя пустые тарелки и потянулся к сливовице. Он глотнул из кружки и, глядя в окно, за которым уже начинало светать, мрачно произнес: «У нас три трупа. Все три девушки, довольно симпатичные. Были, до того, как с ними позабавились, а затем задушили». Сэл, как и всегда беззастенчиво послушивающая, поперхнулась. Мастер Бурдус перестал полировать стойку, у меня из рук выпала салфетка. Лорд Мерос лишь криво усмехнулся, затем протянул руки через весь стол, стянул с моей головы косынку, почему-то погладил пальцем по щеке